Понятно, что в первую очередь в голову приходила мысль о магии, и скорее всего она и была верной. Вот только уже немного понимая особенность подхода к магическим предметам орденцев, Дан был уверен, что тут тоже был применен какой-то особый подход. На это же указывало и то, что дирижабли осматривали самые разные разумные, в том числе и мастера слова, но никакой магии полета не обнаружили. Так что, отложив пока в сторону свой проект дирижабля, Дан занялся поиском ответа на появившийся вопрос. И само собой, что со своим вопросом он первым делом отправился к работавшим на верфи гоблинам. Ну а к кому ему еще идти, если сейчас шел сезон зимних штормов и регулярного сообщения с островом не было? Вот только ответов он не получил, так как гоблины делали удивленные глаза и заявляли, что они ремонтом занимаются и надводные корабли строят, а там никаких ухищрений с камнями не требуется. И плевать им было, что совсем недавно они же участвовали в постройке летающего крана, который к надводным кораблям имел только то отношение, что перевозил те по воздуху. Впрочем, к гоблинским закидонам он уже успел привыкнуть, к тому же, такой ответ уже давал намек, в каком направлении нужно искать. Поэтому, пожав плечами, он отправился в аэропорт, где задал этот же вопрос местному старшему авиационному механику. Правда, в этот раз он сделал это как положено, накрыв поляну и выставив на стол хороший и крепкий алкоголь, уж чему-чему, а общаться с техниками его в другом мире научили. Так что в этот раз ответ он получил, подтверждая, что дело действительно в особом камне. Сам камень был довольно сложен в изготовлении, поэтому обычно использовалось несколько маленьких камней, у которых суммарная подъемная сила была ниже, чем у цельного камня сопоставимого объема, зато скорость их создания была довольно высокой, по сравнению с крупным камнем, да и энергии и сил на это требовалось меньше. Ну а меньшую подъемную силу можно было компенсировать более привычными способами, вроде того же баллона с легким газом, крыльев или подъемных винтов, или комбинацией этих способов, а то и всем сразу. Честно говоря, последний вариант Дан представить себе не смог, да и ладно, может потом разузнает поподробнее. Таким образом, загадка дирижабля была частично разгадана, но оставался вопрос самих камней. Ведь сам он ничего подобного создать не сумеет, да и не знает никого, кто бы взялся за такую работу. А раз так, то нужно было узнать, где такие камни можно было достать или у кого заказать. К сожалению, гоблин-техник ничем тут помочь не мог, или не захотел, так как на складе аэропорта такие камни не хранились, и раз так, то стоило поискать в военной части метро, куда у него был доступ. Вот только для этого нужно было каким-то образом отыскать техника, а тот остался на острове. И пусть для гоблинов это не преграда, как он уже знал, те умели каким-то образом перемещаться между островом и метро, не появляясь на поверхности, но и узнать, где и когда появится на большой земле техник, Альф не мог, ведь он не был идущим. Так что оставался вариант связаться с техником с помощью имевшегося у гоблинов средства передачи сообщения и попросить о помощи, но и тут все было не так просто, так как нужно было каким-то образом убедить гоблинов передать нужному адресату его записку, что было не так уж и просто сделать. И он как раз решал эту задачу, пытаясь уговорить старшего аэродромного техника передать его просьбу технику, когда его внимание привлекла сидящая на ящиках в углу ангара фигура в кожаном пальто с капюшоном. Лицо неизвестного скрывал платок, но по огромным глазам и бледной коже, а также некоторой специфичной сгорбленности фигуры, можно было догадаться, что это гоблин. Задав вопрос старшему технику, Дан получил ответ, что это бездельник, который вместо того, чтобы делом заниматься, слоняется где попало, покупая и продавая всякую всячину. Подобное описание не могло не заинтересовать Альва, который поспешил подойти к странному торговцу, чтобы узнать, нет ли у того нужных ему камней. И пусть именно таких камней у того не оказалось, зато были продемонстрированы металлические полоски, которые могли висеть в воздухе и скользить над землей, выдерживая определенную высоту. По словам торговца, принцип их работы был совершенно отличный от камней полета, но зато с их помощью можно было создать скользящие коньки, парящие доски и прочие различные глайдеры. И пусть это было совсем не то, что ему нужно, но Дан решил приобрести несколько таких пластин, чтобы поэкспериментировать с ними. Ведь если он правильно понял, то с их помощью можно было создать новый вариант летающего квадроцикла, только не способного менять высоту полета, зато избавленного от винтов, повредив любой из которых можно было вызвать неуправляемый полет квадроцикла. При этом такой глайдер имел преимущество перед классическим квадроциклом, так как не зависел от состояния грунта под ногами, ведь он висел в воздухе. Оставался, правда, вопрос того, как заставить глайдер двигаться горизонтально, но тот легко решался установкой горизонтального винта, лучше всего в кольце, или даже нескольких соосных разновращающихся винтов, проходящей через всю конструкцию трубе. В конце концов, раз пока вопрос с дирижаблем и камнями полета повис в воздухе, то почему бы было не заняться глайдером? Идея ведь интересная, а подобный скоростной механизм, Дан был в этом уверен, будет пользоваться спросом у многих. В конце концов, гонки на колесницах популярны у всех народов, а тут и скорости будут выше, и сами механизмы будут чем-то новым и необычным, так что гонки на них могут привлечь ничуть не меньше зрителей, чем скачки. Правда, для глайдеров потребуется разработать новые трассы, так как на привычных гипподромах тем негде будет разогнаться, да и маневренность у подобного транспорта должна быть значительно выше, чем у колесниц, так что и трассу можно было делать извилистой. А ведь можно еще было создать закрытые глайдеры, чтобы не садиться на них, а забираться внутрь, что позволит защитить ездока и снизить возможность травм. В общем, идея была интересная и при этом не требующая на первых порах чего-то особого для своего воплощения, ведь парящие пластины у него уже были, осталось только проработать конструкцию самого механизма, ну и научиться задавать нужную высоту висения, ведь от этого будет зависеть, насколько новый вид транспорта будет удобным. Часть 456. Глядя на уходящую за горизонт громаду, стоящей на столбах в воздухе дороги, Сакиэль мог только поражаться тому, с какой скоростью велось строительство. И ведь гоблины не использовали ничего такого, чего не умели бы все остальные, даже более того, почти все работы выполнялись магами людей и мастерами слова, имеющими навыки работы с камнем и металлом. Поэтому было понятно, что дело тут не в каких-то особых навыках, а в умении организовывать работу, умении так составить рабочие отряды и чередовать те, что работы по строительству велись с максимальной эффективностью. Ну и логистика, конечно же, то, как гоблины наладили подвоз всех необходимых материалов и всего остального, что было необходимо для проживания работников, по уже построенному участку дороги, который производился всегда вовремя и в нужных объемах, заслуживало тщательного изучения для последующего внедрения. Впрочем, пока он был в не том положении, чтобы говорить, что и кому нужно делать, так что он только наблюдал и запоминал, да делал выводы. Вот потом, когда он поднимется еще выше, уже можно будет попытаться внести необходимые изменения в структуру дома. Сейчас же нужно было учиться, становиться сильнее и внимательно наблюдать за старейшинами дома, чтобы позже можно было указать на их ошибки. Ведь посещая подземелья острова и метро, и общаясь с соратниками по разведке, с которыми он сохранил контакты, Сакиэль видел, что старейшины слишком закостенели и упускают множество возможностей, не желая ничего менять. И только что-то действительно необычное могло их заставить вынуть свои головы из задницы и начать шевелиться. Например, угроза строительства дороги через земли другого дома, благодаря чему тот получит преимущество. Самое смешное, что старейшины всех домов, через чьи земли строилась дорога, видели в ней только средства заработка и усиления воинов дома, совершенно не замечая, что доступ к метро дает намного большие. Даже родной дом старейшины Чессаны в этом плане не отличался, хотя, казалось бы, та старательно насаждала на подчиненных ей землях новые, желая процветания своему дому. Единственные, кто в этом плане сильно выделялись, были эльвы дома, из которого происходила Вайкрис, которой удалось заинтересовать перспективами своих матрон. Но там этому поспособствовало не только то, что именно Вайкрис первая получила ключ-карту, но и низкое положение дома в сочетании с ограниченным людским ресурсом. Да что говорить, если у них было только две матроны. Так что тем ничего не оставалось, как ухватиться за появившуюся возможность поднять статус дома, в то время как остальные высокомерно игнорировали происходящее. Впрочем, для него самого так было даже лучше, так как пока лидеры его дома и других домов раскачаются и поймут, что ситуация на севере кардинально поменялась, он успеет набрать вес. Уже сейчас вокруг него сформировалась, пока еще не фракция, нет, но некая общность из молодых, кто не желал довольствоваться своим положением. И пусть влияния они не имели, но по этой же причине и организовать им поездку в метро или даже на остров было легко. Так что уже сейчас они начали становиться перспективными, выделяясь на фоне своих сверстников, а некоторая благосклонность подземелья к темным ветвям, о которой мало кто знал, давала его сторонникам некоторое преимущество, в том числе и в освоении новых навыков. Строительство же дороги позволит теперь сильно сократить время в пути и ускорит прогресс. Да и он сам сможет посещать метро и, самое главное, остров, намного чаще, а значит и становиться сильнее он будет быстрее. Единственное, что его немного расстраивало, это отсутствие доступа в библиотеку. Все-таки это было собрание огромного количества книг по самым разным вопросам, так что может он и для себя нашел бы что-нибудь. И ведь даже Вайкрис не попросишь, мало ли что она сумеет из этой просьбы увидеть. Идущие были странными, и как они отреагируют, было сложно предсказать. Может, ей будет все равно, может, покажется забавным помощь в его начинании, а может и посчитает нежелательным такой поворот событий. Так что, разговаривая с ней и другими идущими, он никогда не пытался узнать у них что-то специально, только слушая их рассказы и общаясь на самые обычные темы, без попытки получить от них какую-то помощь. В конце концов, сам факт наличия подобных знакомств давал ему некоторый вес на острове и в метро, в последнем меньше, так как там было много искателей, которые об идущих только слышала, но никогда не видели, но ему хватало и того, что знающие и понимающие разумные учитывали наличие у него таких знакомств при общении. К сожалению, вскоре все сильно изменится, и даже самые закостенелые ретрограды больше не смогут игнорировать происходящее на территориях людей. Ведь появление скоростной дороги увеличит и количество тех, кто сможет отправиться в подземелье метро, а значит и распространяемые там идеи начнут активнее проникать в общество альвов. И пусть в основном это будет касаться молодежи, но когда эта самая молодежь начнет массово становиться сильнее, а самое главное, чувствовать свое единство, то их голоса больше нельзя будет игнорировать. А уж когда наладит производство новых кораблей и доспехов, то совету придется что-то предпринимать. Вот только силой тут ничего решить будет нельзя, да и запретами тоже, так как получившие доступ в метро не захотят от него отказываться, ведь это дает им преимущество, а значит они будут препятствовать любым решениям совета в этом направлении. Ну а военные действия? Флот альвов ничего не сможет противопоставить построенным по новым технологиям кораблям и дирижаблям, а правильная фаланга прокинет и раздавит любую классическую фалангу, не сильно напрягаясь, особенно, если ту будут поддерживать не только маги, но и идущие. Ну а уж если гоблины выставят на поле боя своих големов, то до рукопашной дела может вообще не дойти. Так что нет, никаких попыток силового решения не будет, а запреты не помогут. А раз так, то придется альвам действовать активнее, что только будет давать преимущество тем, кто свяжет свою судьбу с метро. И кстати, про метро, а точнее, про город. Благодаря своим связям, Сакиэль сумел договориться о получении для своего дома целого квартала в городе на 10 этаже. Не глубоко, но зато целый квартал, а это намного больше, чем получало большинство других домов. Больше сумели заполучить только дома Вайкрис, Чессона и Надрина, но это и понятно, остальные же пока не понимали, зачем им это нужно, больше действуя из принципа, что раз эти получили, то и нам нужно. Ну а так как старики не желали ничего особо менять, то обживанием новой территории дома занималась как раз та самая молодежь, которая поддерживала уже его. Так что когда старики спохватятся, то будет уже поздно, и фактически, власть в городском квартале будет принадлежать ему, а учитывая идущее похолодание, центр жизни переместится как раз в город. Так что пройдет не так много времени, и власть в доме будет принадлежать уже ему и его фракции, которая к тому времени оформится окончательно. И ничего старики с Тим сделать не смогут, так как поставки продовольствия будут зависеть именно от них, городских. А ведь кроме еды из подземелий метро будут идти и другие ресурсы, которые, в отличие от ресурсов из земли, нельзя будет исчерпать. МРР, неплохо, здоровенный, с дворфоростом, прямоходящий кот пинком отправил попытавшегося напасть на него со спины альва в полет, после чего неспешно подошел к с трудом продолжающему стоять на ногах гоплиту дварфу. Похвальная стойкость и умение держать удар, МРР, но ты слишком веришь в свое железо, а это верный путь к проигрышу. Отлетевший в стену альф сумел каким-то образом извернуться и приземлиться на стену ногами, погасив скорость, после чего спрыгнул на пол. Покосившись на выщербившийся клинок, который стал таким после столкновения с, казалось бы, мягкой шерстью на лапе кота, он бросил взгляд по сторонам в поисках другого оружия. Ему требовалось что-то иное, лучше всего лук, и он его быстро обнаружил. В конце концов, по просторному залу были разбросаны бессознательные тела двух групп искателей, и тут же валялось их оружие, так что подобрать себе что-нибудь подходящее можно было, не особо напрягаясь. Почему-то разумные очень сильно верят в свои инструменты, забывая, что это именно что инструменты, и использовать их нужно ситуативно, по мере необходимости, между тем разглагольствовал кот, сложив руки за спиной и стоя перед дворфом. Оружие же, это вообще инструмент для слабых духом, кто хочет убивать, но не имеет воли превратить в оружие самого себя. Подобрав лук и тул со стрелками, Альф воспользовался тем, что находится за спиной у противника, успокоил дыхание, наложил на стрелу щитобойное плетение и выстрелил в спину коту. Вот только мелькнувшая в воздухе стрела разлетелась щепками, ударившись о каменной твердости плоть, а кот только почесал когтями между лопаток, даже не обернувшись. «Посмотри на себя, ты потратил огромные усилия на то, чтобы изготовить свой доспех и свое оружие, потратил кучу времени, чтобы научиться всем этим пользоваться, но сейчас стоишь передо мной и не можешь мне ничего сделать», не отвлекаясь на льва, продолжавшего посылать ему в спину стрелы, усиленные самыми разными плетениями, кот продолжал свою лекцию дворфу. «Так почему бы тебе не потратить эти же силы на то, чтобы выковать непревзойденное оружие из самого себя?» Резкий, почти незаметный взмах кошачьей лапы и стальной щит на руке дворфа, усиленный несколькими рунами прочности, с громким, противным треском раскалывается на несколько кусков и рассыпается. Видевший все это Альф сглатывает, начиная понимать, что если бы их хотели убить, то они бы умерли сразу, даже не поняв, что случилось. «Я вижу в тебе потенциал, МРР, твой дух крепок, а воля сильна, так не растрачивая их на бесполезные вещи», кот снова сложил передние лапы за спиной и уставился своими голубыми глазами в глаза дворфа. «Возвращайся домой и подумай, и если надумаешь, то приходи сюда один, и я покажу тебе путь гармонии духа и тела, а пока уходи». Развернувшись, и по-прежнему не обращая внимания на льва, который уже перестал стрелять, поняв всю бессмысленность этого действия, прямоходящий кот направился в дальнюю часть зала, где виднелась открытая стальная дверь, толщиной не менее метра, которую искатели сами и открыли, обнаружив внутри этого монстра, скованного цепями. «Ах да, этот мусор тоже заберите с собой», остановившись, кот презрительно махнул лапой в сторону разбросанных вокруг тел. После этого он скрылся внутри своей камеры, еще и дверь за собой прикрыл, как будто та ничего не весила, оставив разумных приходить в себя. «Похоже, мы наткнулись на еще одного идущего», озвучил пришедшую им обоим в голову мысль Альф. «Кстати, поздравляю, похоже, ты получил приглашение стать юнлингом». «В склепе я видал такие приглашения», мрачно буркнул дворф, печально глядя на обломки щита под ногами и на выщербленный клинок меча в руке. «Идущие странные, и у каждого из них свой подход к общению», Альф пожал плечами, как будто это все объясняло. «Такие деньги», печально вздохнул дворф, проигнорировав заявление Альва, и глядя вокруг, на разбросанное вокруг испорченное оружие. «Теперь придется долго на ресурсах сидеть, пока снова заработаем нужные для покупки нормального снаряжения деньги». Поняв, что его соратник не желает обсуждать свое приглашение на ученичество, Альф печально вздохнул и тоже посмотрел вокруг. Снаряжение и оружие всех членов рейда действительно пришли в негодность. Проще было купить новое, чем ремонтировать старое. А ведь оно было не просто дорогим, а очень дорогим, так как не только было изготовлено из ценных материалов, но и усилено рунами и чарами, что сразу поднимало стоимость в разы. Им теперь действительно придется долго ходить в ресурсные подземелья, пока смогут заработать достаточно, чтобы снова начать ходить в подземелья с историей, где можно было обнаружить самые интересные и дорогие артефакты. А ведь так все хорошо начиналось. В одной из деревень зимней сказки они услышали историю про кузнеца, который сковал непревзойденное оружие и запечатал его в специально построенной для этого крепости. По легенде, внутри крепость была напичкана всевозможными ловушками, а вокруг нее обитали опасные монстры. Сама же крепость была сокрыта от постороннего взгляда, поэтому, не зная про нее, нельзя было к ней и выйти, да и то это можно было сделать, только идя по единственной тропе. Зная же, что все эти истории имели под собой вполне себе правдивую основу, они тут же принялись искать всю возможную информацию про эту крепость и про само запечатанное в ней непревзойденное оружие. Вот только никто ничего не знал, и единственное, что им удалось узнать, это где начиналась тропа, по которой можно было проникнуть в крепость, ну и словесные ориентиры, по которым можно было понять, что ты все еще на нужной тропе. Будь в их рейде идущий, то с такими вводными они бы с легкостью прошли по тропе, но так как настоящих идущих было мало и большинство из них ни с кем не желали работать, занимаясь какими-то своими делами, то пришлось им несколько раз возвращаться к началу тропы, прежде чем им удалось таки выйти к крепости. Дальше уже хоть и было ничуть не легче, так как и монстры вокруг были опасные, и ловушки в крепости хитрые, но по крайней мере привычно, так что пусть и не быстро, но они дошли до внутренней части крепости, где и обнаружили этот зал с единственной дверью. Чтобы открыть дверь им потребовалось несколько дней, настолько хитрые запоры та имела и при этом была изготовлена из какого-то сопротивляющегося проникновению в него потока сплава. И когда они наконец сумели разблокировать все замки и начали ее открывать, то оказались не готовы к тому, какой толщины она оказалась, и тому, что ждало их внутри. Ведь идя сюда они представляли себе какой-то могущественный артефакт, но никак не закованного в цепи прямоходящего кота, который с интересом смотрел на них своими голубыми глазами. Кот ничего не делал, а только спокойно наблюдал за ними, прислушиваясь к тому, как они обсуждают свою находку. А они были расстроены, ведь шли сюда совсем не для того, чтобы освобождать какого-то заключенного, да еще и без задания. Ведь за это никакой награды не получишь, а учитывая затраченные усилия и потраченное время, можно было сказать, что они выбросили горсть монет в море. Но так продолжалось, пока кто-то не предложил проверить стены, может удастся найти тайник, содержимое которого хотя бы окупит затраты. На это кот засмеялся и заявил, что нет тут ничего, а на закономерный вопрос, откуда ему знать, ответил, что именно он был строителем данной крепости. Вот тогда его и спросили, о каком непревзойденном оружии идет речь в рассказе про эту крепость, на что он ответил, что да, есть такое, после чего уточнил, действительно ли они хотят его получить. Получив же их согласие, кот весело оскалился, порвал вроде как удерживающие его цепи и заявил, что вначале им придется доказать, что их дух достаточно силен, а доказывать они это будут в схватке с ним. И вот теперь только они вдвоем оставались на ногах, а остальные валялись без сознания тут и там по всему залу. К тому же, его соратник держался на ногах только на силе воли, так что стаскивать всех в одну кучу и оказывать им необходимую помощь льву придется самостоятельно. Но ничего не поделаешь, и поэтому печально вздохнув, Альф принялся проверять состояние соратников и перетаскивать их в одно место. Занимаясь своими личными проектами, Дан не забывал интересоваться, чем же занимались гоблины на верфи. В конце концов, хоть строительство заказанных Гетерой кораблей и было завершено, и всех распустили до весны, когда начнут закладку кораблей по заказу орков, для плавания через океан, гоблины никуда не ушли и продолжили работу, что-то изготавливая на имевшихся в местных мастерских станках или отправляясь на заводы в другие подземелья, чтобы изготовить необходимое там и доставить позже поездом. Благодаря своим познаниям, он узнавал некоторые детали, а другие просто угадывал, так как находил схожие черты с уже знакомыми ему изделиями, поэтому для него не стало сюрпризом, когда гоблины начали работы на стапелях, закладывая два корпуса будущих кораблей. Вот только удивить его они все равно сумели, так как каждый такой корабль представлял из себя сразу три корабля, соединенных вместе. Это было настолько необычно, что он не сумел вытерпеть и дождаться, когда все будет собрано, а насел на гоблинов, чтобы те показали ему документацию по этому проекту. И у него даже получилось посмотреть на чертежи, и увиденное его впечатлило. Судно имело больше 200 шагов в длину и примерно 40 в ширину, если переводить на привычные всем меры длины. Так-то в чертежах были указаны точные размеры, но для большинства разумных они ничего бы не сказали, так как кроме гоблинов никто про них больше не знает. Впрочем, даже если не знать точные размеры судна, одно только то, что оно предназначено для комфортной перевозки 500 пассажиров с грузами, было способно впечатлить и все рассказать о его размерах. Но кроме размеров и уровня комфорта, а также трех корпусов, эти корабли могли впечатлить и своей начинкой. Так, у них отсутствовали какие-либо парусные движители, в движении же суда приводились шестью водометными движителями, которые могли не только отклоняться в стороны от направления движения корпуса, но и работать в реверсном режиме, то есть толкать судно назад. Двигатели стояли электрические и очень мощные, судя по заявленной спецификации, И хоть Дан не мог точно сказать, какую скорость будет способен развивать такой корабль, но он точно будет фактически лететь по воде. Впрочем, большинство использованного в конструкции он уже видел, ведь подобные решения применялись на построенных ими для Гетеры судах. Так что часть схем он просто пролистывал, как только понимал, что ничего нового там нет. Но вот над новинками зависал надолго, внимательно изучая каждый нюанс. А потом одному из гоблинов-инженеров надоело, что он постоянно сует свой нос в каждую щель, желая видеть, как идет строительство, и тот принес ему книгу по кораблестроению. Судя по всему, взял он ее в библиотеке, по крайней мере на это указывало наличие формуляра с отметками о том, кто и когда ее брал для ознакомления, и Дан пропал для окружающих. Дело в том, что эта книга хоть и не останавливалась подробно на всех нюансах строительства морских кораблей, отсылая для этого к другим трудам, более специализированным, но она давала обзорные сведения с более подробными объяснениями некоторых тонкостей и особенностей конструкции разных типов судов. А самое главное, что она описывала все возможные типы морских кораблей, про многие из которых он не только еще не слышал, но и представить себе не мог ничего подобного. Всевозможные катамараны и тримараны, образцом последних как раз и выступали строящиеся гоблинами на верфи корабли, суда со специальным длинным килем, придающим им дополнительную остойчивость, суда на подводных крыльях или воздушной подушке, и даже экранопланы, которые представляли из себя нечто среднее между кораблем и самолетом, и подводные корабли. Так что, открыв книгу, Дан на некоторое время пропал для окружающих, несколько дней не беспокоя гоблинов. Но потом он немного отошел, да и книга была прочитана в первый раз, и начал по новой доставать гоблинов, только теперь его вопросы были более конкретные, так как он понял, с какими трудностями сталкиваются конструкторы при проектировании тримарана. К счастью для гоблинов, вскоре он удовлетворил очередной приступ любопытства и снова засел за книгу, только теперь он разбирал каждую главу подробно, сопоставляя написанное с тем, что он уже знал про строительство кораблей. При этом он вернулся к своим проектам, продолжая работать над парящей доской и двумя типами глайдеров. Последние, правда, он пока изготавливал в виде уменьшенной модели, чтобы посмотреть, как они себя будут вести. А вот доску он сразу изготавливал в полную величину, так как она была довольно простой по конструкции. Таким образом, создание парящей доски и моделей глайдеров шло достаточно уверенно, а понимание того, какие могут быть суда, и в чем преимущество и недостаток каждого класса. Вот только это не избавило Дана от расстройства, ведь зимние шторма не позволяли ему посетить библиотеку, чтобы просмотреть те книги, на которые отсылали сноски в выданные ему гоблинам. А ведь ему так хотелось узнать, как же создавать суда на подводных крыльях и воздушной подушке, ведь это было действительно нечто совершенно новое и интересное. Ну ничего, зима закончится, а там и весенняя ярмарка, на которой он продемонстрирует всем свои новые разработки, после чего можно будет засесть в библиотеке и изучить заинтересовавшие его вопросы. Часть 457. Проблемы Чака и мастер боевых искусств. Когда подземелье создавало Чака, оно не планировало ничего особенного, просто воплощение, обладающее странными, по меркам разумных, способностями, базирующимися на широко известных в его прошлом мире мифах о том самом Чаке. Было интересно смотреть на реакцию разумных, когда они сталкивались с этим человеком. Даже боги были впечатлены, так как то, что Чак демонстрировал, выходило за рамки возможного в стандартных условиях. Вот только создав это воплощение и время от времени используя его, правда, больше для развлечения, ведь пребывание в нем позволяло почувствовать себя кем-то вроде местного бога, только не ограниченного их условностями, подземелье неожиданно обнаружило, что возможности этого воплощения немного шире, чем должны были быть, исходя из расчетов. К своему стыду стоило признать, что заметило оно это далеко не сразу. Возможно, сказалось то, что оно изначально не рассматривало данное воплощение как активно действующее в подземелье лицо, просто некая неодолимая сила, которая может появиться, если вызвать неудовольствие именно подземелья, а не системы безопасности базы. А так как в последнее время таких ситуаций пока не случалось, чужие герои, что иногда все же захаживали в него, вели себя осторожно и, можно сказать, даже вежливо, то данный персонаж выступал участником забавных сценок, ставивших окружающих в смешное положение. И скорее всего оно и дальше ничего бы не замечало, по крайней мере некоторое время уж точно, если бы не отчет от наблюдавших за всеми его экспериментами мегамозгов, которые заметили несовпадение с прогнозированных и реальных возможностей воплощения. Понятно, что данный момент не мог не привлечь его внимание, ведь это означало, что создавая Чака оно где-то просчиталось, допустило ошибку. И пусть в данном конкретном случае это скорее сыграло в плюс, но ведь в другой раз может так и не повести. Так что засучив воображаемые рукава, оно занялось поиском той ошибки, которая привела к такому результату. Вот только как начало, так и закончило, так как ничего не обнаружило. Оно проверило и перепроверило все, что могло, чуть ли не поатомно перещупав тушку и многократно пересчитав все параметры, причем не только самостоятельно, но и дало такое же задание нескольким ученым, чтобы сравнить потом результаты. Ничего, все работало именно так, как и должно быть, но при этом совершаемые Чаком чудеса выходят за рамки расчетных возможностей. Захотелось постучаться головой о стену, что с радостью исполнил один из испытателей, тем самым прочистил немного ему мозги, подкинув одну идею. Не имея пока возможности выйти на поверхность, подземелье в основном собирало информацию о богах через подслушивание разговоров и изучение душ тех героев и жрецов, что вторгались в него и вели себя слишком неадекватно. Это дало довольно много информации, но породило еще больше вопросов. Потом свою лепту внес и Бер, походив по Средиземью и побывав в некоторых храмах и подземельях. И пусть он сумел передать свои впечатления не только на словах, но и образами, меньше вопросов от этого не стало, особенно по поводу веры, которая и позволяла богам вмешиваться в жизни разумных с минимальными затратами сил на преодоление сопротивления мира потусторонним воздействиям. Но появление в его распоряжении нескольких богов, точнее, их представителей и аватаров, позволило ему немного изучить этот феномен. Впрочем, ответы на все вопросы оно все равно не получило, даже на большую их часть, зато оно кое-что сумело установить про веру, что вызвало интерес, заставило задуматься, и сейчас дало подсказку на то, что происходит с Чаком, и где искать на это ответы. Дело в том, что вера не была чем-то присущим богам. Да, именно так, это было свойство самого мира, которое было следствием его происхождения из нематериального и проявлялось только в связке с разумными жителями материального мира. Причем, это было именно свойство, а не какая-то энергия, которую можно было накопить и использовать. То есть, бог не мог поставить алтарь и заставить молиться на него, чтобы собрать в нем веру, после чего использовать ту для каких-то чудес. Веру вообще нельзя было использовать, только пользоваться даруемыми ей возможностями. Если использовать более привычные для человека технического мира термины, то вера была как бы несущей волной, имеющей разные диапазоны, и кто на какой диапазон успел сесть, то тот такое и мог использовать, получая доступ к усилителю и мешая остальным работать на той же частоте, обладая более мощным сигналом за те же деньги, а то и при меньших затратах, а значит еще и вещать мог дольше. При этом не существовало четкого количества диапазонов с изначально заданными частотами, а все определялось верой разумных в возможности того или иного бога. Благодаря этому могли существовать боги как узкой направленности, так и широкой, а также сочетающие в себе, казалось бы, неподходящие аспекты. Так, тот же бог воинской доблести и упоения битвой у эллинов не только отвечал непосредственно за аспекты сражения и имел возможность на них влиять, но и был способен выращивать лес. Зачем, почему, непонятно, но люди воспринимали это как нечто естественное и потому конфликтов аспектов не возникало. Вместе с тем, подобная гибкость веры и давала возможность богам захватывать чужие земли и деятельность. Иногда это приводило к забавным казусам, когда, подменяя собой образ другого бога, новые боги оставляли за собой старое имя. В этом случае, если не знать про такой нюанс, можно было сильно удивиться, изучая историю того региона, где этот бог властвовал, ведь, казалось бы, один и тот же бог в разное время обладал разными сопутствующими аспектами, и ни у кого это не вызвало вопросов. Зато если понимать, как это работает, то становилось возможным увидеть, где один бог подменял собой другого. Таким образом подземелью стало понятно, как именно боги внутри него сохраняли свои возможности, несмотря на то, что его тело подземелья представляло собой пусть и строящуюся на правилах внешнего мира, но все же отрезанную от него реальность, по сути являясь его личным доменом. Также ситуация обстояла и с вторжением в чужой домен, из-за чего даже сильные боги предпочитали не давать к себе доступ более слабым, и почему собиравшиеся в пантеон боги создавали специальное пространство для встречи для приема гостей. Поняв это, оно еще раз порадовалось, что поначалу его никто не трогал, и что вначале оно играло по принятым в этом мире правилам, не давая повода для прямого вмешательства. Сейчас-то оно чувствовало себя достаточно уверенно, чтобы не бояться вторжения одиночных богов и даже небольших групп, но вначале любой, даже молодой бог, мог его легко уничтожить. Впрочем, тогда его и какой-нибудь сильный герой мог легко захватить, даже несмотря на сильного защитника. К счастью, сейчас это уже было почти несущественно, так как оно не только стало сильнее, в этом мире было достаточно богов и посильнее его, если мерить голой силой, и лучше освоилось со своими силами, но и механизм веры теперь работал в его сторону, позволяя мешать попыткам богов проникнуть в него, и даже подавлять их силы и возможности. В конце концов, если его обитатели уверены, что хозяином подземелья является некто невероятно сильный, которому просто неинтересно вмешиваться в чужую жизнь, но который может в случае чего и посмотреть, кто это тут безобразие нарушает, то это открывало для него некоторые возможности. Ну а так как среди знающих разумных началось распространяться мнение, что ему ничего не мешает проявить свою силу и вовне, то это увеличивало и его способность ощущать окружающий мир за пределами подземелья, а также увеличивало его способность воздействовать на материальный мир снаружи через своих медиаторов, как это делают боги через своих жрецов. И вот, возвращаясь к Чаку, появившаяся мысль направила его внимание именно на то, чтобы посмотреть в направлении веры. И пусть ту нельзя было увидеть или пощупать, но ее можно было ощутить, только не телом, а духом, или скорее даже душой. А так как Чак имел в виде искры души частицу души самого подземелья, то и почувствовать все имелась возможность. Вот только подтвердив, что расширенные возможности Чака происходили из веры в него, подземелье сразу же столкнулось с вопросом о том, откуда эта вера взялась и кто мог в него так активно верить. Ну, не знал в этом мире никто о его прототипе, а тех, кто встречался с Чаком лично, было слишком мало, чтобы возник хоть какой-то эффект. Так что либо оно упускало какой-то момент, либо чего-то не знало про веру. Биться над разгадкой пришлось довольно долго. И дело тут не только в том, что сама задача оказалась сложной, просто оно не прекращало работ над своими проектами, которых было довольно много, поэтому большая часть его внимания была направлена на другие дела. Но в результате оно обнаружило два факта. Первый, что вера распространяется не только на материальный мир, но и на нематериальный, то есть на варп. Это не было неожиданностью, ведь свойства веры в материальном мире проявлялись именно потому, что тот был порожден нематериальным, а значит воздействие и должно было распространяться на обе части мира. Второй же факт оказался действительно неожиданностью, так как до этого оно никогда не смотрело в эту сторону. Дело в том, что та вера, которую получал Чак и которая позволяла ему делать немного больше, чем было задумано изначально, проистекала от самого подземелья, но имела исток за его пределами. То есть, проявляла веру в Чака в этом мире само подземелье, но происходила эта вера откуда-то издалека, причем, не из одного конкретного источника, а из целого их сонма. И пусть вера эта была слабая, да и носила скорее шуточный характер, но ее было так много, что этого хватало на небольшие чудеса. Подземелье было уверено, что будь у реального Чака хоть капля псионических сил, то тот бы вскоре сумел повторить все, что ему приписывают, став богом во плоти. Но так как люди из того мира, где он стал знаменит, не имели гена Псайкера, а потому связь с варпом имели очень слабую и только на уровне души, да и то только в одну сторону, из материального в нематериальное, то ни одно из их верований не могло воплотиться в реальность. Установив этот факт, подземелье слегка озадачилось. Ведь если сам факт веры, пусть и такой немного странный, оно еще могло понять и принять, то вот то, как эта вера достигала этого отдаленного мира, оно поначалу понять не могло. Оно ведь было заперто в своем собственном домене, который был так вывернут наизнанку, что фактически отрезан от остального мира, имея всего несколько выходов наружу, которые все вели в материальный мир этого мира. Но потом оно вспомнило про ауру, которая распространялась не только возле выходов, но и вокруг всего его тела, а значит взаимодействие с миром происходило, просто сокрытое от его возможности его выявить. А кто сказал, что его взаимодействие ограничивается только материальной стороной мира? К тому же, оно уже установило, что глубокие этажи его тела уже находятся не совсем тут, а частично погружены в варп, той его части, что отражает эту планету со всеми ее обитателями. А раз так, то и действие ауры вполне могло распространяться и в варпе, что позволяло черпать оттуда информацию. А Вера как раз такой информацией и была, очень своеобразной, не имеющей никакого зримого воплощения, но она была и влияла на весь мир, как на материум, так и на имматериум. И получается, что создавая Чака, подземелье воплощало не просто очередное существо, а свое воспоминание о реальном, но при этом мифическом человеке. И вот это его знание отразилось в ауре и стало якорем, за который сумела уцепиться Вера, пройдя через него и приобретя влияние в пределах его ауры, как снаружи, так и внутри пещер. Там, правда, был еще один момент, который позволил этому произойти. Это вложенная в него большим боссом суть пустоты, которая, как оказалось, не ограничивается только им самим, а распространяется везде. То есть можно было сказать, что оно как личность, было точкой на бесконечной плоскости, и таких точек личности на этой плоскости могло быть бесконечно много, при этом все они, являясь отдельными существами, но имели единую суть. Когда подземелье дошло до этой мысли, то на некоторое время даже впало в ступор. Впрочем, в себя оно пришло довольно быстро, видно сказалась его новая суть непонятной фигни, которая не предполагала слишком сильные эмоции. Но короткую стадию отрицания оно все же прошло, ровно такую, сколько ему потребовалось времени, чтобы перепроверить исходные данные и сделанные на их основе выводы. Так что оно довольно быстро перешло к стадии принятия, так как для него, как личности, это особо ни на что не влияло. Ведь на то две точки и есть две точки, что они не могут находиться в одном месте в нормальном пространстве, а значит его личность остается именно его и не может быть в обычных условиях совмещена с другими личностями. А то, что где-то за пределами мира, как его материальной, так и нематериальной составляющей, они все являются частицами некой надсущности, да плевать. В конце концов, идея того, что все люди, или даже все живые существа на Земле, а то и во всей Вселенной, являются частичками Творца, который разбил себя на множество частичек и рассеял по неживому миру, дабы подарить тому жизнь, была не нова, и никто от этого не сходил с ума. Так почему оно должно было переживать, что на каком-то там уровне не является полностью независимым существом, если вот тут и сейчас оно все равно действует так, как хочет само, а если какой-то контроль и есть, то оно его все равно не может заметить. В конце концов, личность любого разумного состоит из его поступков, а все отмазки, что эта жизнь заставляет меня быть мразью, это именно что отмазки, так как каждый сам решает, каким ему быть. После того, как его разум сформируется, понятное дело, так как дети всегда такие, какими их лепит окружение. Но разум взрослому для того и дан, чтобы оценивать свои и чужие поступки, и делать выбор. А если кто-то отказывается пользоваться своим сильнейшим инструментом для выживания, подаренным ему безжалостной эволюцией, то он сам себе злобный Буратино. Так что перестав переживать по этому поводу, подземелье вернулось к вопросу с Чаком. Ведь открывшиеся факты порождали не только много вопросов, но и интересные возможности. Так, лиса тоже была в какой-то мере мифическим существом, так что ей тоже должно было перепасть немного веры, и нужно было только найти, в чем та проявляется. Ведь образ его лисы был не совсем каноничным для сказок, поэтому тут мог быть конфликт. Но вместе с тем в мистические возможности лис верило довольно много людей на Земле, по крайней мере в древности так точно, а в современном мире это скорее было из того же разряда, что и шуточная вера в Чака. Но какой-то эффект ведь все равно должен был быть. К тому же, у лисы уже тут появились как минимум почитатели, те же вампиры ее чуть ли не в прародительницы свои записали, а монстролисички из подземелья похоти на нее молятся уже по-настоящему, даже малые алтари той ставят, пока только домашние, но то ли еще будет. И пусть монстры вроде как не могли давать веру, но оценивая свое взаимодействие со своими монстрами, подземелье могло с уверенностью заявить, что небольшой эффект все же был трудноуловимый, может даже и вовсе являющийся результатом его субъективного восприятия, но даже так это как-то работало, а значит и в отношении лисы будет. И даже если реального влияния вера монстров не будет оказывать, но девушки-лисички вполне себе могут привлечь в свою веру и искателей, хотя скорее всего это станут те из работниц борделя, которых Глике отправит работать в подземелье похоти в связке с местными монстродевушками. Разобравшись с вопросом расширенных возможностей Чака, Подземелье задумалось о том, как бы оно могло этот эффект использовать еще. В конце концов, оно уже воплотило многие идеи с земли его старого мира, так почему бы не воплотить что-то еще, только к выбору требовалось подойти с осторожностью и внимательностью. Ведь ему же не хотелось воплотить тут какую-то лютую дичь, с которой оно потом само не будет знать, что делать. Хватит уже того, что оно обелиск создало. Пускай не копию оригинала и вообще работающий на других принципах, но про него уже знали местные, которые, в отличие от его сородичей со старой земли, имели очень даже плотную связь с варпом. Так что в случае широкого распространения этого знания еще неизвестно, к чему это могло привести, поэтому нафиг такие эксперименты. Как отдельные приключения для небольших групп искателей или даже отрядов, подобные страшилки можно было использовать, но вот для ознакомления основной массы его посетителей уже не годилось. Так что выбрать требовалось из чего-то, что с одной стороны не несет опасности для мироздания, с другой, имеет довольно сильный отклик в умах людей старой земли, а в-третьих, чтобы это можно было как-то вплести в то, что оно уже наворотило, чтобы оно не противоречило остальному. И пока оно размышляло, одновременно занимаясь кучей других дел, его мысли постоянно сползали обратно на Чака, пока не оформилась идея с мастером боевых искусств, только не реальным, а как их изображают на Востоке. Понятное дело, не один в один, а с поправкой на реальные сражения, но с сохранением всей этой философской мути, только теперь реально работающей, а не как на прошлой земле. Вот только делать еще одного человека ему как-то не хотелось, но и совсем в трэш ему тоже не хотелось упарываться, поставив какого-нибудь комичного или нелепого персонажа. Но в то же время ему не хотелось, чтобы его мастер боевых искусств был калькой с известных на земле личностей, неважно, реально существовавших или придуманных, требовался кто-то оригинальный. И в какой-то момент он вспомнил один из вариантов песни «Рука крошит отточенную сталь», к которому шло изображение одетого в восточном стиле кота, который находился в каком-то каземате, там же были разорванные цепи, а сам кот был в довольно узнаваемой позиции. В общем, было понятно, что этот кот мастер Би. И вот именно эту идею подземелья и решила взять за основу для нового персонажа. Повозиться пришлось как следует, так как в отличие от того же Чака, которому никакая история не требовалась, он просто был, для нового персонажа нужно было проработать предысторию, придумать, почему его не обнаружили раньше. И ладно придумать, почему раньше не нашли, нужно было еще придумать, как так случилось, что на него наткнулись. Конечно, можно было просто поставить всех перед фактом, что он просто пришел откуда-то, но это было не спортивно. Подземелью хотелось сделать все красиво и натуралистично, чтобы все выглядело естественно и не наигранно. В результате у него получился прямоходящий кот, который был зациклен на совершенствовании тела и духа. При этом он не взялся из ниоткуда, а был одним из жителей метро ранее. И на своем пути самосовершенствования он столкнулся с невозможностью дальнейшего развития обычными методами, так как данный путь еще не был никем проложен до конца. Таким образом, ему нужно было самостоятельно найти методику перехода на следующую ступень развития, при этом постаравшись не пересечься с соседними путями или хотя бы пройти по самому краю этих путей, ведь иначе он мог вместо развития своего пути перейти на какой-нибудь другой. И пусть ему это ничем опасным не грозило, но вот свой путь он мог потерять, и чтобы вернуться на него, пришлось бы потратить очень много времени и сил, ведь невозможно отказаться от того, что ты уже получил и освоил, продвигаясь по какому-то из путей, а значит и развивать альтернативный подход к решению задачи становится сложнее. И вот, занимаясь своими изысканиями, кот решил использовать элемент самоограничения, взяв тот из пути гнева. При этом данный прием был расширен и доработан элементами из некоторых других путей, даже путь пророка был использован, чтобы создать нужные условия для собственного освобождения из заточения. Для реализации же данного элемента, в зимней сказке им собственно лапно была возведена крепость-темница, которая была сокрыта от всех остальных навыком сокрытия. Крепость была напичкана огромным количеством разнообразных ловушек, чтобы случайно забредший туда, что было все же возможно, если исходить из предсказаний, не сумел ненароком запустить процесс его преждевременного освобождения. Ну а чтобы это освобождение все же произошло, то был запущен некий слух среди жителей зимней сказки о кузнеце, изготовившем некое оружие, которое тот назвал непревзойденным, и запечатавшим его в специально построенном для его хранения крепости. Это должно было запустить череду событий, что и привело бы к освобождению мастера Би из самозаточения. К тому времени он уже должен был либо прорваться на новую ступень, продвинувшись по своему пути, либо облажаться. И все бы именно так и случилось, как было задумано, но произошло то самое событие, что вынудило членов ордена покинуть этот мир. И о том, что что-то случилось, кот понял и сам, не зря он был мастером, который уже мог претендовать на звание магистра. Вот только что именно случилось, он был не в курсе, так как слишком хорошо сумел себя оградить от мира. Вместе с тем, хоть и поняв, что первоначальный план провалился, он не переживал, так как новые нити судеб показали, что его все же освободят, просто произойдет это намного позже, чем он планировал. Конечно, уходя, орденцы могли бы забрать кота с собой, но, во-первых, это бы помешало его продвижению, а во-вторых, они знали, что ему ничего не угрожает. К тому же, магистрам было ясно, что кот сам бы не захотел этого, ведь открытие и продвижение нового пути – дело редкое и сложное, так что даже несмотря на опасность, кот бы продолжил свое заточение. И так как все магистры были такими же, то они не могли лишить того его очень даже возможно единственного шанса шагнуть дальше по выбранному пути и стать основателем. И вот теперь, этот товарищ был найден отрядом искателей, и даже умудрился заиметь себе одного ученика и одного соискателя, который вроде как не подходит, но и гнать его никто не гонит, позволяя наблюдать и даже пытаться повторять. Часть 458. Шатун стоял как скала, несокрушимо и непоколебимо. Да и почему бы ему не стоять, когда в его полном распоряжении находится источник, да еще и богиня щедро делится силой. Впрочем, он все же старался обходиться только взятой из источника маной, раз уж у него имеется такая возможность. Все же противник был не тот, чтобы при таком преимуществе в доступной силе прибегать к активной помощи богини. Вот столкнись он с напавшим на источник чудовищем где-нибудь в другом месте, то пришлось бы заимствовать у нее силы, а так он отлично и сам справлялся. С началом зимы шатун перебрался в подземелье богини, большую часть времени возясь с Эйвой и феями. Время от времени последние устраивали какой-нибудь беспорядок или утаскивали его на очередное приключение, после чего он уходил на несколько дней к источнику, восстановить свое спокойствие, но в остальное время их вполне можно было терпеть, а за подарки феи еще и с большим удовольствием выполняли различные поручения. Правда, нужно было внимательно выбирать фею для своей просьбы, так как характеры у тех оказались сильно разными и что одна выполнит с большим энтузиазмом, другая сделает спустя рукава, а третья и вовсе за это не возьмется ни за какие подношения, еще и обидеться может на такую просьбу. Зато с Эйвой все было очень просто и найти к ней подход удалось довольно быстро. Правда, удалось это не ему, а богине, которая сумела пообщаться с этим странным деревом напрямую, но это уже частности. Главное же, что Эйва больше не пыталась захватывать подземелье богини, но ей позволялось пропустить через него свои корни, выбросив несколько побегов, не более одного на два этажа. В свою же очередь, Эйва не мешала воле богини распространиться до источника, получая к нему доступ, но при этом сами пещеры и источник оставались в собственности Эйвы. Также, животным из подвластных Эйве пещер разрешалось заходить в подземелье, а животным из подземелья посещать пещеры и наведываться к источнику. Если у них хватит сил доказать местным свое право к нему приблизиться, что было сейчас не актуально, так как только существа с более глубоких этажей сумеют это сделать, но таких в подземелье богини пока еще не было, так как то все еще строилось. Эйва вообще оказалась по своему характеру странной смесью любопытного подростка и умудренной жизнью женщины, настоящей матерью. Из-за этого общаться с ней было сложно, даже без учета того, что само общение могло происходить только образами, так как разговаривать, по понятным причинам, дерево не могло. Из-за этого Эйва умела приструнить фей, которые даже не скрывали, что они старше дерева и больше ее знают, но при этом Эйва, с интересом и ощутимым удовольствием, слушала рассказы фей об их походах и победах, что только побуждало тех отправиться в очередное приключение, прихватив с собой и его, шатуна, а то и выдернув откуда-то кого-то из других своих знакомых, среди которых кого только не было. А вот с медведями у шатуна проблем вообще не было, так как он с ними друг друга понимали почти без слов. К тому же, они не только ходили на источники в подземелье, но и приносили различные лакомства, обычно в натуральном виде, ягоды там, медовые соты или свежепойманную рыбу, но иногда и результаты переработки. Так что Шатун всегда был рад видеть своих самоназванных родичей, ведь где он еще добудет такой веселящий мед или ягодно-медовый морс? Ну, не было в подземелье богини, да и в известных ему подземельях метро, такого меда и таких ягод, да и умельцев готовить такие явства тоже не наблюдалось. Все-таки даже местные повара больше работают с продуктами с более высоких этажей, а настоящих профессионалов, способных приготовить явство из продуктов этажа так с 15-го, все еще немного. К тому же, медведи даже напившись, что случалось редко, хоть и могли побуянить, но смертоубийств никогда не допускали, максимум могли кого-то отбуцкать или пожевать немного, если доспех особенно хороший попался, так что и разбирать последствия их гуляний было просто. Да и привык уже народ при первых же признаках медвежьей попойки делать из подземелья ноги. Зато в остальное время медведи просто расслаблялись в прудах и озерах, никого не трогая, так что некоторые даже рисковали забраться в воду вместе с ними, чтобы потом хвастаться. Единственным же, с кем Шатуну пришлось изрядно помучиться, был медоед, эдакая меньшая копия росомахи, такой же бесстрашный и наглый. А так как эта тварь была еще и довольно сильной, при этом злопамятной, то обычные методы тут не подходили, а подношения медовых сот решали вопрос только временно. Пришлось обращаться за помощью к Михалычу с Потапычем, двум бурым медведям, что демонстрировали самые широкие познания в жизни и, самое главное, меде. Казалось, они про него знают все, а также в курсе, где и какой мед можно достать. Именно они притащили бочонок меда от Копатыча. Данный мед был невероятно ароматным и имел странно притягательный вкус, так что, съев ложку, можно было не заметить, как опустошишь весь бочонок. Именно этот мед был преподнесен медоеду, с намеком, что если тот продолжит доставать Шатуна, то больше такого не увидит. На этом они тогда и помирились. Точнее, медоед перестал время от времени вспоминать, что Шатун поймал его в лианы и некоторое время таскал с собой. В общем, жизнь в подземелье наладилась, и даже приход зимы не сильно уменьшил количество посетителей. Пришлось, правда, нанимать людей на расчистку от снега дороги от станции ко входу в подземелье, но это была такая мелочь, что про нее и вспоминать не стоит, ведь желающих было выше крыши. А что, работа безопасная, оплатит за нее, по меркам обычных фермеров и городских, вполне себе неплохо. Правда, требовалось быть привычным к условиям четвертого этажа метро, чтобы можно было доехать до места работы, но среди жителей кроличьей норы уже не осталось тех, кто не был бы на такое способен. Даже дети спокойно спускались и катались в разрешенные для посещения им места точно так же, как раньше ходили в лес или летом на речку, когда была возможность. В остальном же проблем с посетителями не было, так как, несмотря на то, что вход в подземелье располагался в лесной глуши, вдали от любого поселения разумных, добраться туда не представляло проблем, так как гоблины проложили автобусный путь метро к нему от ближайшей станции изначального метро. Единственное, что Шатуна немного раздражало, это что часть посетителей приезжала в подземелье совсем не для того, чтобы поохотиться, собрать материалы или сразиться с местными монстрами. Им, видите ли, хотелось увидеть одну из легенд этого места. Из-за этого эти посетители иногда даже мешали остальным охотиться или отдыхать в безопасных зонах, что приводило к конфликтам. Не то чтобы сами по себе конфликты между разумными были чем-то странным или неприятным, Шатун спокойно относился к тому, что те регулярно друг друга резали, считая это обычной жизнью. Просто ему не нравилось, когда те случались из-за вот таких вот глупостей. Ладно, там поляну для сбора ресурсов не поделили, это он мог понять, даже когда драка начиналась из-за женщины, он не видел в этом ничего странного, мало ли, кровь от головы отхлынула и другим местом мужики думать начали. Но начинать сражение из-за того, что кто-то что-то хочет посмотреть, а другие им якобы мешают это сделать, для него это было такой глупостью, что обычно он лично шел раздавать подзатыльники, дабы угомонить дерущихся. Правда, иногда он просил об этом фей, в особо запущенных случаях даже забывая уточнить регион, в котором те должны были преследовать виновных в беспорядках, так что феи преследовали тех и в других местах, устраивая тем разные пакости, пока наказуемые не задабривали их подарками. Но в этот раз он отправился к источнику не для того, чтобы восстановить спокойствие духа, после очередной проделки фей. В этот раз его сюда отправила богиня, сообщив, что по лесу, в сторону источника, идет чудовище. К сожалению, сказать, кто это такой и каков его уровень сил. Она не могла, все животные и птицы разбегались с пути чудовища, так что оно никому на глаза не попалось, а деревья глаз не имели, и с их помощью она могла только ощутить само его присутствие. Так что выдвигался к источнику Шатун, ничего не зная про своего будущего противника и настраиваясь на серьезную битву. Все-таки чудовища никогда не были слабыми, а из-за разнообразных мутаций зачастую обладали различными неприятными способностями. Но хоть он и настраивался на серьезное сражение, но не переживал о нем. Ведь Махоти не передала источник богине, но дала разрешение на его свободное использование, вплоть до строительства вокруг него храма. Так что у него будет столько природной и чистой маны, что он мог бы не то что не самому сильному, если судить по ощущениям, чудовищу противостоять, но и сильного героя скрутить. Тут, правда, сказывалось то, что у него был большой опыт в пропускании через себя значительного количества силы, ведь у богини не было раньше жрецов, и ему приходилось выполнять и эту роль, а окажись на его месте обычный маг или даже друид, то тот бы не сумел использовать весь потенциал источника. К счастью, чудовище хоть и оказалось очень сильным, а иного и ожидать не стоило, но никакими неудобными лично для него способностями и навыками не владело. Поэтому скрутить его с помощью корней оказалось для Шатуна довольно просто, ведь этим плетением он владел на высоком уровне, а маны на поддержание того в рабочем состоянии и устранение повреждений в плетении было в его распоряжении даже больше, чем необходимо. А так как мана в источнике была природного типа с примесью чистой, то и подходила она для напитывания плетения идеально. Так что после создания каркаса плетения, ему больше не требовалось тратить свои личные запасы маны для достраивания и напитки, а также ремонта повреждений, можно было использовать ману источника. Так что сейчас он стоял и смотрел на бушующее в покрывавших его корнях чудовище, которое выглядело как противоестественная помесь медведя, змея и лесного быка, и ждал, пока силы покинут чудовище, ведь смерть была точно таким же аспектом природы, как и жизнь, поэтому корни медленно, но уверенно высасывали из чудовища жизненные соки и частицы духа. И чем дальше, тем слабее то пыталось вырваться, тем меньше требовалось усилий для его удержания, и все меньше приходилось чинить сеть корней. А ведь поначалу ему пришлось использовать довольно много навыков, чар и плетений, чтобы вначале замедлить продвижение чудовища, затем его остановить, а потом и позволить накинуть на него сеть корней. Причем последнее он тогда сделал для того, чтобы нападавший, поняв, что пробиться с наскока не получилось, не сумел удрать, чтобы попытаться повторить нападение позже. Тогда он не думал, что именно это плетение станет основным оружием победы в этом противостоянии. Правда, пришлось его немного доработать, поправляя прямо по ходу сражения, так что теперь это не просто сеть для удержания врагов, чтобы нанести по ним удар различными чарами, но и активно атакующее плетение, высасывающее жизненные и духовные соки, разрушающее физическое тело прорастающими в него корешками и дробящее дух атакованного им своей колючей аурой.